встретил тебя в последние месяцы лета. Ты стала моей в последние месяцы лета. Речная вода еще хранила тепло июльских дождей, и мы вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. С тех пор я минус тысячи рек, но они смогут олить этой жажды. Была слепа, первая любовь была как зверь, ломала свои хрупкие кости, когда ломилась дуру в открытую дверь. И мы вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. С тех пор я пил из тысячи рек, но не смог утолить этой жажды. Последние месяцы мы распрощались с тобой, последние месяцы мы не сумели простить. Последние месяцы лета жестокие дети умеют влюбляться, не умеют любить. И мы вошли в эту воду однажды, в которую нельзя войти дважды. С тех пор я пил из тысячи рек, но не смог удалить этой жажды. И мы вошли в эту воду однажды, которую нельзя войти дважды. С тех пор я пил из тысячи рек, но не смог удалить этой жажды.